поздним вечером, в грустной тишине, я баян возьму, разведу меха и споет баян мне мелодию, и мелодия полетит туда, где любимая, и услышит звук, и поймет она, как тоскую я. Там, где-то там, далеко, там, где-то там, высоко, средь облаков белый свет. Там, знаю я, грусти нет. Я возьму баян, кнопки черные, кнопки белые. Так и жизнь моя, словно полоса черно-белая. То плыву вперед, то опять тону и тебя зову. Знаю, ты спасешь, знаю, ты поймешь, заберешь тоску. Там, где-то там, далеко, там, где-то там, высоко, средь облаков белый свет. Там, знаю я, грусти нет. Словно белый свет, ты горишь вдали среди облаков, чтобы рассказать про мою любовь, не хватает слов. И поет баян, кнопки черные, кнопки белые. Так и жизнь моя, словно полоса черно-белая. Где-то там, далеко, там, где-то там, высоко, средь облаков белый свет. Там, знаю я, грусти нет.